Он знал, что в армии такие вещи переживаются тяжелее, чем где бы то ни было, и чувствовал себя виноватым перед ее сыновьями. Вроде бы все правильно, они там, где им положено быть, и делают то, что им положено делать. Их отец, хорош или плох он был, 3 года как погиб, и мать прошла через фронт и снова туда поедет. А если она в свои 40 лет еще продолжает хотеть для себя женского счастья, оно ни у кого не украденное, все так. Но непонятное чувство вины перед ее сыновьями все равно остается, и мысль о них неотделима от мыслей о женщине, которую он любит и которая любит его. Старший воюет уже 3-й год, а в училищах ускоренный выпуск. Войны еще хватит и на младшего. Они могут не вернуться с нее. И один из них, и оба. И тогда это настолько переменит жизнь их матери, что от этой жизни вообще ничего не останется. Не потому ли она не согласна сейчас выходить замуж? Хочет сначала встретить с войны сыновей, а потом уже решать свою судьбу. Но тогда почему не сказала об этом? Или это такая вещь, которую даже она не в силах сказать? А почему все же дала согласие идти замуж, если бы ехали вместе на фронт? Потому что хочет быть рядом. Боится не только за сыновей. Простая догадка, что она боится и за его жизнь. Сейчас впервые она пришла ему в голову. Они ни разу не говорили с ней об этом и, как ему казалось, не думали. Во всяком случае, он не думал. На войне все и со всяким может случиться. Но сейчас не 41-й и не 42-й год. И командующих армиями, можно считать, не убивают. Не за меня, а за них надо беспокоиться. «Товарищ командующий, разрешите?» Дверь была открыта, и в ней стоял Евстигнеев. Серпирин удивленно посмотрел на него, потом на часы, ровно 8. «Тебе что, приказание не передали? Зачем явился?» «Папашу вашего привез. Где он?» «Там, в Виллисе сидит. Пригласить? Сам встречу. Когда и на чем приехал?» «На поезде из Рязани вчера в 23 часа, прямо к Анне Петровне на квартиру. Не решились вас беспокоить, да и уставший он был. Где же вы его там устроили?» «В комнате на кровать положили». «Да, испортил он вам последнюю ночь перед разлукой», — подумал Серпирин, надевая фуражку. Виллис стоял тут же возле корпуса за углом. Отец еще не вылезал из него, сидел на переднем сиденье рядом с водителем и, повернувшись к нему, о чем-то расспрашивал. Когда Серпирин подошел, до него долетел обрывок вопроса. «Ну, а если, скажем, жены у кого нет, кому аттестат?» «Здравствуй», — сказал Серпирин, вплотную подойдя к Виллису с той стороны, где сидел отец. Отец, еще не поворачиваясь, словно не расслышав, приложил руку к уху и только потом повернулся и стал слезать с Виллиса навстречу сыну. Серпирин поддержал отца под локоть, помогая ему слезть, и, скинув фуражку, 3-й расцеловался с ним, почувствовал запах махорки с той особой силой, с какой это испытывает человек, недавно бросивший курить. Отец постарчески прослезился, чего раньше за ним не водилось. И первые слова, вот и свиделись, сказал незнакомым, дрогнувшим голосом. Но сразу же добавил окрепшим знакомым. «Генералом стал Федька. И читал, и слыхал, а главное, глазам не верю, попривыкнуть все же надо». Федька сказал нарочно, не потому, что так звал про себя, а потому, что захотел так назвать сына при всем его генеральском штате, при водителе и адъютанте. Для них генерал, а для меня все равно Федька. Серпирин, отдаленный смутной памятью, вспомнил мать и ее безропотную, покорную любовь к отцу. Все же было в нем